Послание к евреям, 11 глава, 1 стих, звучит так. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». В мире существуют люди, которые совершенно не верят, есть те, которые сомневаются, есть те, которые верят, а есть те, которые уверены. Так вот, Евангелие предлагает нам иметь веру с уверенностью. Моя родная тетя была учительницей. Она учила меня, она была настоящей советской учительницей-атеисткой. И я помню много раз, как она говорила о том, что Бога нет, о том, что вера – это удел стариков, это пережиток прошлого, о том, что вера для современного человека, когда наука и прогресс – это вообще что-то такое унизительное. Она мне так говорила, хотя она родилась в христианской семье, дедушка, бабушка были верующие. Вот такие воспоминания я вынес из своего детства и юности. Зовут меня Михаил, фамилия моя Бондар, чуть больше года пришлось оставить свой дом. Моя семья были членами одной из киевских церквей, жили в Гостомеле, рядом возле Киева. Сейчас живем в Ванкувере, в одной из церквей. Здесь находимся членами. Итак, братья и сестры, молодежь дорогая, так как же на сегодняшний день, это было тогда, 50, 40, 70 лет тому назад, говорили о том, что Бога нет, наука, вот прогресс, вот на это нужно опираться. А как на сегодняшний день? Ведь прогресс и наука двинулись гораздо дальше. Извините, в моем детстве я даже представления не имел, что такое телефон в кармане. Это было невероятно. Может быть, на сегодняшний день вера устарела? Может быть, в этом ничего нет необходимого на сегодняшний день? Я подготовил презентацию, и в этой презентации сейчас мы с вами рассмотрим интереснейшие явления. Наука, на которую нам говорили опираться, как на фундамент, оказывается, очень сильно ошибается. И причем те же самые ученые, они потом через время говорят, это было что-то абсурдное. Итак, пожалуйста, включите презентацию. На основании презентации мы посмотрим на некоторые интересные моменты. Итак, вера – удел глупых и неграмотных стариков. Но сегодня собралось здесь очень много молодежи. И я еще вроде бы как не старик, но уже не молодежь, но я верю в Бога. В Советском Союзе людей убеждали. Но убеждали, убеждали, и у них, к сожалению, почти ничего не получилось. Так что, неужели все-таки вера устарела? Нет. Слово Божие, оно утверждает, что небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Об этом говорил Иисус Христос. Так вот, я подготовил ряд аргументов или фактов, которые наука утверждала в свое время. Начнем из древности. На чем стоит земля? Об этом думали ученые. Об тогдашнем времени, 100, 200, 1000 лет, 3000 лет тому назад. Так вот, в разных концах земли были разные представления. Например, чаще всего Европа, Египет, они представляли себе, что земля стоит на рогах огромного быка. Он держится. Кстати, вот эта фотография, это не картинка, вот с правой стороны, а в одной из столиц. Это фотография о том, что вот на чем держится земля. Значительная часть мира также верила о том, что три слона там на черепахе, эта черепаха плавает в огромном мировом океане таком. Ну, а наш славянский народ верил в трех китов. То есть мы на трех китах. И до сегодняшнего дня наши три кита, они авось, небось и как-нибудь. Но Библия нам говорит немножечко по-другому. В глубокой древности он распростер север над пустотой и повесил землю ни на чем. Это Иов, еще представьте себе, за какое время он спокойно об этом говорил, утверждал, что это действительно так, как факт. Верующие в Бога, они знали, что Бог повесил землю ни на чем. Ни на каких там рогах быка, и ни на китах, и ни на черепахах, ни на слонах. Так вот, следующий аргумент, или то, чего утверждали ученые, это была теория самозарождения. Я не знаю, слышали ли вы об этом или нет, но она была очень давно уже известна, эта теория самозарождения. Суть этой теории описал один из древних ученых, Аристотель. И вот он писал еще до нашей эры о том, что жизнь способна самозарождаться из ничего, но он при этом говорил такую небольшую оговорку. Но для этого нужна какая-то жизненная энергия. То есть, например, в Египте очень, очень по-настоящему серьезному утверждали, что крокодилы появляются из речки Нил. Они не просто так себе, да, а вот речка Нил способна произвести крокодилов. И интересно, что подавляющее большинство ученых Египта, Индии, Китая, Европы были убеждены в этом вплоть до 19 столетия. Ну, удивительно, но, казалось бы, 19 столетие – это эра науки, движется все очень быстро вперед, но они верили в это. И вот посмотрите. Суть теории самозарождения как раз именно в том, что из неживого может появиться живое. Утверждали так, что вот откуда берутся лягушки? Они берутся из болота. Вот если болото долго-долго стоит, оно там зарастает, оно там это становится тинистым, это болото, и вот в этом болоте могут зарождаться лягушки. Потом они вылазят на землю и дальше прыгают, прыгают. Вот. Вот такое было убеждение. Это была наука. И вот посмотрите. Известный в то время врач в 17 столетии Ван Гельмонт, он был ученый, он проводил много экспериментов. И он написал даже такой научный трактат о том, откуда берутся мыши. Для того, чтобы появились мыши, он провел такой серьезный эксперимент. Он положил свою потную рубашку в шкаф, темный шкаф, туда насыпал горсть зерна или, там, или какой-то кувшин, или какую-то посудину зерна и закрыл напрочь темный шкаф. Через 21 день он открыл этот шкаф, и там были мыши. И он научно доказал, что мыши появляются из грязной одежды и зерна. Это была наука. Вот представьте себе, это все записано, это в истории, это не выдумки, как нам говорили о том, что верующие, они немножко вот это, так сказать, недоразвитые, что ли, вот на это ученый. Вот его портрет. Дальше. Но что мы читаем в Библии, или что мы находим в Библии? Что сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. Но удивительно, что на сегодняшнее время уже общепризнано, это уже доказано, об этом уже никто не спорит, что в настоящее время и вообще в природе невозможно появление зарождения живого существа, хоть то самого примитивного, хоть какого, даже самую маленькую какую-то бактерию или вирус, невозможно самозарождение. Просто невозможно. И все эксперименты, которые проводили, по-настоящему верили в существование эфира. Это следующее. То, что наука писала. Кстати, сегодня все больше и больше мы встречаем таких неплохих автомобилей Тесла. Это в честь названия в честь Никола Теслы, великого ученого, который много проводил экспериментов, на его основании там всякие изобретения, все такое прочее. Но Никола Тесла, он был уверен в существовании эфира. Что это такое? То есть это такая среда материальная, которая из очень-очень мелких частиц состоит. И вот эти маленькие-маленькие частички, они переносят свет и дают возможность работать законом гравитации. Это Никола Тесла утверждал. И причем ученые, они искали эти частички эфира. Где же они? В микроскопы смотрели, проводили химические, физические эксперименты, чего только не делали. И были уверены в этом, что все-таки эфир существует. И что интересно, что даже периодическая таблица химических элементов, я думаю, в школе кто учился, я так думаю, что учились, вот, и помнят, наверное, эту таблицу. Автор этой таблицы был Дмитрий Иванович Менделеев, очень великий ученый. И вот этот ученый, 150 лет, когда вот эта таблица была оформлена уже, он тоже верил в существование эфира. И вот посмотрите, его таблицы, в этой таблице периодической, первая клеточка, она была пустая. Он считал, что чуть-чуть еще времени, и будет обнаружен этот эфир, и туда нужно будет вписать. И вот на здании, там, где жил этот ученый, прибита вот эта доска с этой таблицей, и там пусто, первая клеточка пустая. То есть в ожидании того, что все-таки откроется этот эфир, потому что для них было трудно понять, как же свет передается, как он движется, свет, как вот это законы гравитации работают. Они думали, что должно на чем-то это все двигаться. Но у Бога все немножко по-другому. И вот на сегодняшний день периодическая таблица изменилась, потому что никакого эфира не обнаружили. Его нет. Просто нет. И вот она, современная таблица, вот посмотрите, первая клеточка, водород занял эту первую клеточку. Вот так вот в науке интересно все происходит. Дальше посмотрим. А вот это вообще интересно. Человек от обезьяны. Я думаю, что вам знаком автор вот этой теории, откуда она взялась. И вот этот дедушка такой вот очень умный, он там, его портрет, его убеждение было такое о том, что, как этот Ван Гельмон говорил сначала, ну, мыши должны появиться, потом от мышей дальше какие-то там уже лемуры, от лемура уже там особые обезьяны, нужен обязательно хвост, чтобы был. Вот, и дальше, дальше, дальше, и потом пошло, пошло, пошло, и вот такое вот. Мне так интересно стало думать, дай-ка я поковыряюсь в истории вот этого человека. Кто он был и вообще откуда, из какой он семьи, и чем его, чем они занимались, вот эти все люди. Оказывается, он не был простым таким человеком, ну, как я, например, вот в селе родился. Вот. А он был из такого знатного рода, и его родители, и его дедушка с бабушкой, они были довольно-таки состоятельные люди. Так вот, дедушка Чарльза Дарвина был ученый-натурфилософ. Что это такое натурфилософия? Возможно, что кто-то из вас слышал. Это было такое сочетание объяснить существование всего окружающего материального мира. И для этого они пытались как-то объяснить. Но вот как раз именно натурфилософы верили и были убеждены и доказывали теорию самозарождения. Вот это, и вот этот дедушка Дарвина, он был натурфилософом. И я так думаю, вот оно откуда идут корни-то. И этот Чарльз Дарвин Похоже, что от дедушки принял вот эти идеи самозарождения, и поэтому, когда ему предложили Чарльзу Дарвину отправиться в кругосветное путешествие для научных каких-то исследований, он с удовольствием поехал, 5 лет плавал на корабле и собирал все вот эти данные, доказать, что откуда-то все это происходит, и в Южной Америке, и в Австралии, и туда, везде, куда они прибыли. Он собирал массу, так сказать, научных данных для того, чтобы доказать вот эту теорию, развить ее дальше. Целые книги писал, а потом дальше следующие ученые дальше развивали это, и дошло до наших дней, и вот так вот продолжает. Но вот последняя, одна из как бы предшествующих вот стадий перед человеком, это обезьяна. И считалось, что обезьяны самые умные существа. То есть человек, ну, ввиду того, что он, так сказать, вот царь над природой, он должен был произойти от самых умных животных. То есть как бы ступенька, вот поднимаешься все выше и выше. Ну и как аргумент, как доказательство, то, что обезьяны очень умные, были эксперименты, научили обезьян курить. Они научились курить, а потом еще ученые доказали, выяснили, что обезьяны любят пить. И некоторые из обезьян становятся алкоголиками. Очень серьезный аргумент. Очень серьезный. Ну, что поделаешь. Вот так. Кстати, между обезьяной, даже самой умной, которая научилась курить и пить, между обезьяной и человеком, самым-самым, что ни на есть, простым, огромная пропасть. Просто. Там еще нужно было бы вставить переходных вот этих 1-2 как минимум. Но нету. В свое время думали, что в Австралии нашли этих аборигенов, которые вот оно, вот, все, наконец-то. Но эти аборигены на сегодняшний день с телефонами точно так же управляются, как и мы с вами. Но ни одна обезьяна не может этого делать. Наши братья-миссионеры, когда отправляются туда где-то в тундру за полярный круг, то говорят, рассказывают, что вот люди, которые живут в чумах там, вот у них того не будет. Но вот антенна и телефон обязательно будут. Не работает. Ну, что ты сделаешь? А больше того, долгое время, я помню, в школе нам говорили, что самое умное животное существо – это обезьяна. Но совершенно недавно как бы уже окончательно эта теория была разбита и доказали о том, что целый ряд птиц умнее обезьян. Но дело в том, что у обезьян вот такой мозг, а у птицы чайную ложку, даже там большая будет чайная ложка для этого. Но оказалось, что обычные, я не говорю уже о попугаях, обычные вороны умнее и способны решать математические задачи. Как они проверили? Есть ряд целых видеороликов в этом, можете посмотреть. Но удивительно еще вот что. Я никогда не думал, не представлял себе о том, что голуби очень умные птицы. А вот скворец. Я еще не видел здесь, может быть, здесь есть или нет, но у нас много было скворцов. Так вот, скворцы обхитряют любого фермера. Они обхитрили меня в свое время тоже. У меня дома 2 черешни, одна поздняя, одна ранняя. Так вот, как хочется пораньше попробовать. Большая, урожайная, все. Но как только черешня стала красной, все. Невозможно. В 4 часа утра прилетает целая бригада собирателей черешни. И вот они. Что я только не делал. Весь интернет перерыл. Как это можно спасти? И пробовал и чучело ставить, и шапки там меховые там в виде кота. И это самое. Потом вычитал. Есть возможность. Нужно Вот что сделать. Нужно взять два компакт-диска, нарисовать там глаза, как у совы большие, и вот подцепить так, чтобы они вращались, вот эти глаза. И вот это как изображение огромных глаз совы, скворцы боятся. Что вы думаете? Это было всего лишь один день. Они сидели на столбах, на проводах с той стороны и внимательно следили. Они высчитали, как, что, к чему. И потом на следующее утро продолжали аппетитно завтракать. Лет пять черешню мы ранее не могли попробовать. Они оказались слишком умными. Дальше. Следующее – то, чего утверждали. Это рудиментные органы. То есть, что это такое? Рудиментные органы – это органы, которые считали приверженцы теории Дарвина о том, что они лишние, ненужные у человека. Что значит, а почему, откуда они взялись лишние? Дело в том, что человек произошел от обезьяны, а обезьяна произошла от того, и дошло там до крысы, мыши и так далее, и тому подобное. И поэтому это были остаточные органы. И вот эти остаточные органы, они ни к чему. То есть есть у человека, это как доказательство эволюции, доказательство, проводились эксперименты, исследования, и вы знаете, насчитали таких органов и участков в теле человека до 200 рудиментных органов. До 200. То есть они лишние, ненужные. Ну, например, у каждого в коленке, если вы внимательно пощупаете, там есть маленькая такая косточка, мениск называется. Считали, что эта косточка ненужная. Она ни к чему там, никакой роли не играет. Сейчас уже так никто не говорит. Мениск нужен, оказывается. Но больше того, на сегодняшний день такие упертые и заядлые безбожники-атеисты говорят, что у человека есть все-таки 8 рудиментных органов, то есть которые ненужные. Ну, один из них – это аппендицит. Ну, вот это с левой стороны, вот красная стрелочка, вот такой маленький отросток, аппендицит, он не нужен. То есть его человеку удаляют, и человек живет без аппендицита, ну, как бы ничего страшного, все нормально. Меня, кстати, тоже удалили, до сих пор живу. Вот. И, может быть, и кому-то из вас удалили. Я не стал глупее и не стал умнее, ничего не изменилось. И это как доказательство. Аппендицит. То есть это была такая часть организма человека, которая у нашего предка, так сказать, обезьяны, выполняла какую-то роль. То есть ему нужно было там кушать твердую пищу, и вот эта твердая пища туда попадала и так далее. Ну, такие глупости всякие говорили. Но интересно, что в Америке целый ряд ученых решили экспериментально доказать, что аппендицит человеку не нужен. И они начали, это было лет 70 тому назад, они начали аппендицит удалять у младенцев, новорожденных, маленьких детей, ну, там через какое-то время. Должно пройти еще там лет 10, и мы вот докажем. Теория эволюции права, аппендицит лишний, это рудиментный орган, который ни на что не влияет. К сожалению, эти дети, когда стали подрастать, оказывается, были подвержены очень сильно малейшему заболеванию, малейшему сквозняку и все такому прочему. Желудочная система, то есть система пищеварения стала работать почему-то очень плохо. И эти эксперименты прекратили. В Советском Союзе примерно в это же время делали другую операцию. Вот посмотрите, средний кадр. Это щитовидная железа, которая у каждого здесь есть, потому что бывало такое, щитовидная железа напухала, там зоб появлялся, вот такое, как бы вздутие такое. И вот этот зоб был свидетельством того, что мы произошли от животных, потому что у многих животных зоб есть. Вот когда он ест, набирается вот здесь вот, ну, у индюка там тоже еще чего-нибудь такого вот. И вот это нужно было удалять. И когда удаляли вот эту, вот эту железу, у мальчиков и у девочек, младенцев, тоже хотели доказать. Да? Что происходило? Дети, когда чуть-чуть подрастали, они не способны были нормально по-человечески разговаривать. Это раз. Во-вторых, они были глупые, просто дебилами рождались. Не рождались, а дальше становились. То есть много-много таких. Я когда прочитал, кстати, я попробовал найти эту информацию сейчас, ну, в наше время, и не нашел. Просто ее припрятали, эту информацию, что вот эти были эксперименты, как будто бы ни в чем не бывало. Но я помню, как моя тетя, она рассказывала об этих экспериментах. И она говорила, вот, вот, вот доказательство. Следующее, это там копчик тоже, это как будто бы хвост, который остался от обезьян. Кстати, некоторые обезьяны не имеют хвоста, так что это не доказательство. Ну и дальше движемся. Библия утверждает нам о том, что Бог сотворил человека по образу своему. Ничего лишнего. На сегодняшний день уже доказано о том, что ни одного органа нету лишнего. Каждый играет свою роль. Каждый выполняет свою функцию. Поэтому человек создан очень красиво, очень прекрасно. Все четко. Ничего лишнего. Дальше, следующее. У космоса есть конец. Но... Это так утверждали, что вот Вселенная, она маленькая, и где-то границы какие-то. Невооруженным глазом, у кого хорошее зрение, можно увидеть до 3000 звезд, посчитать. Но это очень-очень редко кто может. С помощью хорошего бинокля оказалось, что можно насчитать уже 200 тысяч. А если с микроскопом, с телескопом, то уже 2 миллиона звезд можно насчитать. Обычный телескоп. Итак, на сегодняшний день... Уже говорят о том, что существует сотни миллиардов не звезд, а галактик. И только наша галактика, Млечный Путь, она от 200 до 400 миллиардов звезд имеет. Я не знаю, как это посчитали, но это очень много. Так вот, посмотрите. Два телескопа известных, телескоп Хаббла, это, которые там выведены в космос, и буквально в прошлом году, в конце прошлого года, 22 года, запустили в работу другой телескоп, Джеймс Уэбб. И вот две фотографии одной и той же туманности они сделали. Это какое-то скопление газов космических. И вот посмотрите, с левой стороны там звезды есть, но их мало. А вот этот Джеймс Уэбб заглянул гораздо глубже. И там, оказывается, очень великое количество еще звезд и галактик. Итак, как неисчислимо воинство небесное и неизмерим песок морской, говорит Библия. Вот это настоящая фотография одного из этих телескопов, телескопа Джеймс Уэбб, который совершенный. Посмотрите, только некоторые звезды видятся так, как настоящие звезды. Все остальное – это галактики. Это просто удивительно. И вот что дальше? Следующая теория большого взрыва. Я очень сокращаю, быстро иду, потому что я понимаю, что кто-то хочет спеть, кто-то рассказать и так далее. Следующим братьям нужно оставить время. Теория большого взрыва. Это мы приближаемся все ближе и ближе к нам. Так вот, теория большого взрыва, долгое время нам ее насаживали как альтернативу происхождения мира. Откуда взялся мир? Но, к сожалению... или даже не к сожалению, а к счастью, эта теория большого взрыва сейчас большинством ученых современных, она уже опровергается. Почему? Потому что слишком много противоречий. Потому что даже тот же самый новейший телескоп Джеймс Уэбб, он показал настолько отдаленные части нашей Вселенной, где расположена концентрация галактик, которая по вот этой теории никак не может там быть. Он не вписывается. Поэтому эту теорию большого взрыва на сегодняшний день уже поставили на ней тоже крест. Хотя по инерции еще будут годами учить в школе, что это действительно так. Но последнее, что хотелось бы сказать. Библия нам говорит о том, что и не приводит каких-то там научных фактов, там ничего. Она говорит о существовании Бога как факта. Библия говорит о существовании вечности, о существовании Вселенной. Библия говорит нам о существовании множество небожителей. И говорит нам о том, что будет с нами, как дальше жизнь будет. Что будет с человеком после смерти? Все это говорит, открывает нам Библия. И вот представьте себе, века, тысячелетия, она говорит, ничего никто не поменял, она остается твердой. И вот выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. И всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Вот наше основание. Бойся Бога, веруй в Бога и будь уверенным, потому что наука сегодня говорит одно, а завтра может быть совершенно другое. Скажет, извините. Последнее еще хотел бы сказать. Для того, чтобы доказать теорию Большого Взрыва, был создан большой, огромный электронный коллайдер. Его построили в горах на границе между Швейцарией и Францией, пробурили, сделали огромный кольцевой тоннель и начали проводить эксперименты для того, чтобы доказать правдивость вот этой теории. Заодно они хотели узнать, из чего состоит вообще Вселенная, из каких самых маленьких частиц. Сталкивали частицы, и они ожидали появления новых частиц. Но в их ожиданиях вдруг произошло то, чего они совершенно не рассчитывали. На сегодняшний день этот адронный коллайдер, его как бы поставили на паузу. Уже лет 5 он стоит на паузе. Потому что те открытия или те эксперименты, к чему они пришли, доказывают совершенно обратное. Я разговаривал с одним ученым человеком, физиком, мне это было интересно, и он говорит, ничего, этот адронный коллайдер, который стоит 20 миллиардов долларов, где работает 10 тысяч ученых со всего мира, не доказал. Наоборот, только лишь опровергнул вот эти все теории. Молодежь дорогая, будете жить, смотрите внимательно. Не опирайтесь на науку и на прогресс. Это все проходящее. Только Библия, она остается неизменной. Она была, есть и будет до самого момента, когда мы уже будем в вечности. Аминь.